Глава 43. Депутат. Разговор с отцом не давал мне покоя, поэтому я решил закрыть вопросы по работе и, даже не знаю, снова пообщаться с ним. Проблема заключалась в том, что я ни разу не ставил такой вопрос перед родителем, чтобы он не трогал кого-то, кто мне дорог. И как бы... А Олимпиада мне дорога? Неплохо бы было разобраться для начала с ней и тем, что я думал, мне грозит в случае, если я все же решу в это ввязаться. Самому не верилось, что я думал про это после ее поведения. Это безрассудство или все же что-то большее? После работы взгляд упал на злополучную папку. Я откладывал знакомство с Олимпиадой Вениаминовной до последнего. Мне казалось, что она стоит где-то рядом и смотрит на меня с возмущением из-за этого. Она бы точно не одобрила такой заход. Но сейчас до нее снова не дозвониться, телефон не отвечал, хотя я плюнул на гордость и снова попробовал. Да, я, кажется, идиот. Или просто она меня заинтересовала настолько, что я готов унижаться перед ней снова и снова. Ну, что там в этой папке уже? Достал материалы и начал чтение. Родилась, конечно же, в марте. Ну, что она баран упрямый, я не сомневался ни капли. Упертая, целеустремленная, эмоциональная, но не со мной. Хотя как она отвечала на поцелуй? Как будто наше знакомство и моя ошибка были в другой вселенной. Странно так. Знал бы, позанимал ее поактивнее. А если начать приставать к ней прямо на опорнике? Пошлые мысли не покидали меня еще пару минут, и даже пришлось пойти заварить себе чаю. Отец наверняка читал без таких вот флешбеков. Вот и я продолжил. Родилась в районе нашей области в какой-то деревне. Дальше информация касалась того, где и как жила, как училась. Не отличница, но с серебряной медалью школу закончила. Такая девочка без взлетов и падений обычная. Да что в ней такого? А потом взгляд зацепился за страницу по учебе. В глаза бросилось, что поступила она со льготами. Какими такими льготами? А потом я перевернул файл и понял, что упустил не только это. Я упустил самое важное и, наверное, главное в этой истории. То, от чего у меня защемило сердце и пересохло во рту. Олимпиада Вениаминовна Малышка изначально находилась в детском доме одного из районов. Родители – прочерк, подкидыш, который оказался на пороге без рода и без племени. Теперь слова отца стали играть иначе и совершенно по-другому. Безродная. Это буквально. Больно и обидно, особенно учитывая, сколько всего эта девушка достигла. Но ей повезло, в совсем юном возрасте ее взяли под опеку в приемную семью. Обычную, деревенскую, но, как я понял, бездетную. А потом у нее пошли рождаться братья и сестры. Девочку не отдали обратно, но в докладе было сказано, что родители никогда не скрывали ничего про ее жизнь. Оформлять усыновление не стали, чтобы не лишать девочку будущих льгот. Очевидно, они понимали, что жили в деревне, и возможности у нее будут гораздо больше, если она останется по статусу сиротой. Я даже удивился такому подходу, хотя, может, я и не прав. Соседи характеризовали Липу как трудолюбивую девочку, которая работала в семье, не покладая рук. Положительная, помогавшая с детьми. Что такую можно и в семью принять, раз такое дело? Деревенские. Что с них взять? Для них мнение соседей зачастую являлось определяющим. Липе повезло с семьей. Судя из текста, ее там любили, а работа... В деревне все работали. По крайней мере, мне так казалось, а там непонятно, что дальше. Ладно, углубился в чтение. Там было много всего интересного. Раздел про личные отношения, друзей и прочее затер до дыр. Прочитал раз пять, как и информацию о мужчинах. Что-то скудновато было. А где же любовные похождения, первая несчастная, разумеется, любовь? Потому что была бы счастливая, то сейчас она бы, как половина ее однокурсников, не по квартирам с опросами бегала, а в декрете сидела, стаж нарабатывая. Почему нет таких сведений? После часа терзаний не выдержал. Набрал Ярославу. Тот ответил сразу, и я высказал ему вопрос, даже почти без претензий, что этот раздел неполный. «Так, Алексей, там все более чем подробно. Просто есть такие девушки, которые личной жизни не имеют. Ты ее старше почти на 10 лет, и у тебя тоже отношений не было». «Но я же мужчина. У нас это по-другому устроено». «Ну, чем богаты, тем и рады. Больше информации я и моя команда не нашли. Если ты хочешь, могу запросить данные ее карты у гинеколога в поликлинике. Но согласись, это лишнее». Едва не ляпнул, чтобы он запрашивал, а потом остановил себя. С какой-то стати меня так вставило. Никогда не интересовался сексуальным прошлым у девушек, и тут переклинило словно. Будто в ответ на мои мысли на той стороне трубки послышалось веселое. «Ну что, я смотрю, тебя знатно штырит, да? Такое, мой дорогой друг, бывает, когда у мужчины чувства. И не просто. Так что я бы на твоем месте задумался».